Лавуазье. Лавуазье Антуан Лоран. Французский химик. Годы жизни 1743-1794. Основоположник современной химии Антуан Лоран Лавуазье родился в Париже. Его далекие предки были выходцами из небольшого городка Виллер-Котре. Прапрадед Лавуазье служил городским почтальоном. Прадед уже содержал почту, дед занимал место прокурора уездного суда, а отец учился правоведению в Париже и стал прокурором парижского парламента. Мать будущего ученого, дочь адвоката Эмилия Пунктис, умерла, когда ее первенцу исполнилось всего 5 лет. Отец не жалел денег на воспитание сына. Лавуазье окончил коллеж Мазарини, предназначенный для детей знатных особ, а потом прошел курс юридических наук в университете и получил степень лиценциата прав. После окончания учебы Лавуазье решил заняться естественными науками. Он интересовался математикой, химией, ботаникой, минералогией и посещал лекции лучших специалистов по этим предметам. Как раз в это время Французская академия наук объявила конкурс на научную работу – о лучшем способе освещать улицы города. Лавуазье взялся за эту работу. Чтобы увеличить чувствительность своего зрения к различным оттенкам света, он обил свою комнату черной материей и 6 недель не выходил из нее, находясь в полной темноте. Работа, предоставленная им в академию, денежной премии не получила. Вопрос об освещении улиц рассматривался в ней не с практической, а с чисто теоретической точки зрения. Но Академия отметила труд Лавуазье золотой медалью именно как чисто научное изыскание. За многочисленные работы по минералогии и участие в составлении минеральной карты Франции Лавуазье в 25 лет был избран членом Академии. Он хотел продолжать научные исследования. Особенно его интересовали химические опыты. Но для осуществления его планов требовались деньги. Он провел ряд опытов с целью установить состав воды. Подготовка этих опытов обошлась ему в 50 тысяч ливров. Чтобы обеспечить себе возможность заниматься наукой, Лавуазье вступил в общество откупщиков налогов. Откупщики организовывали сбор налогов – винного, табачного, соляного, а также таможенных пошлин – и получали от 6 до 10% из собранных денег. Чтобы стать членом общества откупщиков, нужно было внести залог в 1,5 миллиона ливров. Зато потом каждый год они получали доход около 100 тысяч. Лавуазье с помощью отца внес залог и стал богатым человеком с обеспеченным будущим. Так ему тогда казалось. В то же время он женился на дочери генерального откупщика Польза. История его женитьбы не совсем обычна. Генеральный откупщик Польз был очень богатым и известным человеком. В его доме собирались представители науки и литературы, особенно экономисты. Родственник Польза, министр финансов Терре, хотел выдать его дочь за своего друга, обнищавшего графа, знаменитого скандалами и кутежами. Жених так надоел своей богатой невесте и ее отцу, что Польз, познакомившись с Лавуазье, предложил ему руку своей 14-летней дочери, лишь бы избавиться от мечтавшего о богатом приданом графа. Лавуазье принял предложение и женился. Отец Лавуазье на радостях купил себе должность советника короля, которая давала наследственное право дворянства, переходившее к сыну. Брак оказался счастливым. Жена помогала Лавуазье во всех его делах, как коммерческих, так и финансовых, участвовала в проведении химических опытов, переводила для мужа книги по химии с английского языка. Она хорошо рисовала и делала рисунки для учебника химии, написанного Лавуазье. Лавуазье отличался огромной работоспособностью. С 6 до 9 утра он занимался в лаборатории, потом до 7 вечера делами, связанными с откупами по налогам, и с 7 до 9 вечера опять работал в лаборатории. Один день в неделю он полностью занимался только химией. Кроме химии, Лавуазье увлекался музыкой и интересовался живописью. Имея большие доходы от откупа налогов, Лавуазье создал одну из лучших лабораторий в Европе. Его работы заложили основы современной химии. До Лавуазье это была мистическая и магическая алхимия. Лавуазье создал науку без приставки «ал», просто химию. Он доказал, что вода не простое, а сложное вещество, определил состав воды, а потом и состав воздуха. Лавуазье открыл, что горение — это процесс окисления, соединения тел с кислородом. До него существовала теория флогистона. Согласно этой теории, флогистон присутствует во всех телах, которые горят. Его выделение и есть горение. Лавуазье изгнал мифический флогистон из науки. Когда началась французская революция, депутаты конвента потребовали судить всех откупщиков налогов. Консультантом по делу откупщиков был привлечен бывший чиновник откупного ведомства Дюпен. От того, какую характеристику он давал деятельности того или иного откупщика, зависела жизнь этого человека. Из мести тем, под началом кого он служил долгие годы, Жупен так осветил их деятельность, что все они угодили под нож гильотины. Друзья пытались спасти Лавуазье. Они уговорили Дюпена дать о нем благоприятный отзыв. Он потребовал, чтобы просить об этом пришла жена ученого. Жена пришла, но не сдержалась и назвала Дюпена негодяем и членом шайки разбойников, убивающих невинных людей. Участь Лавуазье была решена. Приговоренных к смерти держали в одной камере. Им передали яд, чтобы они могли покончить жизнь самоубийством и избежать позорного ритуала казни. Лавуазье отказался от яда. «Зачем упреждать смерть? Разве она будет постыднее, если настигнет нас по несправедливому приказу? Согласиться на самоубийство значит избавить от ответственности людей, которые посылают нас на эшафот. Вспомним о тех, кто взошел на него до нас, и оставим хороший пример тем, кто взойдет на него после нас», — сказал он. Незадолго до казни в конвент от имени французских ученых была подана просьба помиловать Лавуазье за его научные заслуги. «Республика не нуждается в ученых», — ответил депутат Коффингал подателю просьбы. «Не мешайте правосудию совершать свой ход». Все 28 откупщиков были гильотинированы. Лавуазье шел четвертым по списку. Перед ним казнили его тестя, Польза. Лавуазье принял смерть как настоящий философ. В прощальном письме он писал: «Я прожил довольно долгую и счастливую жизнь. Думая обо мне, есть кому вспомнить с сожалением. Надеюсь даже, что мои труды принесут мне славу. Чего больше мне желать? Судьба, постигшая меня, по крайней мере, избавляет меня от старости и одряхления. Это тоже одно из благ, доставшихся на мою долю». Имущество всех откупщиков, в том числе и Лавуазье, конфисковали. По предложению Дюпена, у жен казненных тоже отобрали все, что у них было. Жена Лавуазье осталась без средств к существованию. После того, как несколько лет спустя казнили и судей Лавуазье, Дюпен, чтобы спасти свою жизнь, подал в правительство объяснение. Он обвинял во всем вождей революции, оправдывая себя тем, что давал показания под страхом смерти и предлагал вернуть женам и родственникам казненных все, что у них отняли. Жена Лавуазье прожила после его смерти 40 лет. Она издала его научные труды. В ее салоне собирались знаменитые ученые и естествоиспытатели. Она вышла замуж за одного из них, но брак оказался неудачным и недолгим. Знаменитый французский математик Лагранж так сказал о смерти Лавуазье: «Палачу было довольно мгновение, чтобы отрубить его голову, но, может быть, и столетия будет мало, чтобы произвести другую, такую же».